Часть первая. Тревожная ночь. В свете белой луны бледная кожа и разметавшиеся по моей груди волосы пепельной демонессы светились словно серебро. Свет отражался и играл бликами на высоком деревянном потолке и двух сохранившихся стенах когда-то просторной комнаты. Все вокруг освещалось, как при зажженной свече. Читать можно. Даже дополнительно масляную лампу зажигать не надо. Очень необычный эффект. Столь яркое свечение я видел только у принцессы Сунся. Ее казненные охотниками сородичи светились при луне куда слабее, и что-то мне подсказывало, что это было напрямую связано с ее внутренним состоянием. Когда она счастлива, то светится ярче и спит намного крепче, не крутится все время. И как так вышло, что принцесса империи Сун опять проводит ночь в моих объятиях? Глава Ду предложил ей свои покои и готов был освободить целую усадьбу, рассчитанную на 8 воспитанниц, но она вцепилась в меня и кричала, как полоумная, что боится спать в незнакомых местах, и единственный, с кем ей будет спокойно, это ее глубоко уважаемый учитель, то есть я. Чистейшая ложь, притянутые за уши аргументы, но глава Ду тут же принял сторону принцессы, клещом повисшей у меня на руке, и, делая вид, что это никакая не дикость, попросил меня позаботиться ночью о ее высочестве. Я же типа святой, со мной честь и достоинство высокородной, малолетней и целомудренной принцессы будет в полной безопасности. Разве ее невинная просьба мне не по плечу? Ага, сейчас. Вот теперь невинно лежу с выпученными глазами и мучаюсь от каменной эрекции, а все из-за дурманящего аромата, исходящего от кожи коротышки на ярком свете белой луны. Была бы шторка, можно было бы прикрыться, но у меня не то что шторки, а большей части комнаты не было. Из стен всего 2 штуки. Я думал, что прилипала, увидит мою комнату и передумает, но куда там? Прыгнула ко мне в кровати, спит как убитая, хотя под нами настоящая пропасть, уже на треть заполнившаяся холодной родниковой водой. А запахи демонессы сводили с ума от желания. У меня было достаточно времени в пути из звезды юга, чтобы проверить этот фокус с ароматом. Мы несколько раз спали под открытым небом, и каждый раз под луной эта атака дурманом повторялась. Похоже, поспать мне этой ночью не удастся. Боюсь закрыть глаза и начать бессознательно об нее тереться беспокоящим меня местом. Такого допускать никак нельзя. Лучше перетерпеть, а завтра ее отселят в отдельную усадьбу, и мои страдания прекратятся. Я лежал в обнимку с мягкой, теплой и очень приятно пахнущей коротышкой и задумчиво любовался игрой света на ее коже. Она, как волшебный зверек, свернулась калачиком под мышкой, уперлась носом мне в бок и сладко сопит. Заснула подозрительно быстро, почти сразу, как закрыла глаза, но руку с моей талии так и не убрала. Цепко держится. Блин, теперь закинула на меня правую ногу. Поглаживает рукой по животу. Забралась под сорочку. Улыбится. Она точно спит. Я обратился к системе, опять требую выдать статус угроз. Тишина. Коротышка, если и не спит, то пока точно не пытается взломать защиту ядра системы. Может, выжидает, пока я усну? Если так, я должен принять меры и предложил помощнице алгоритм действий при любых попытках проникновения. У меня уже был под рукой удачно сработавший способ самообороны. Сразу сходу, без оглядки на запросы, вываливать на демонессу сегмент архива памяти Люца. Его богатый опыт соблазнения и принуждения к спариванию кентавриц мне вряд ли когда-нибудь пригодится в жизни. А ей будет из-за чего лишний раз подумать, стоит ко мне лезть или нет. Отлично. Так я буду чувствовать себя спокойней. Система, на удивление, легко и просто восприняла такие необычные инструкции и рапортовала, что примет этот метод на вооружение в случае атаки на внешние оболочки ядра. Но добавила очень странную фразу в конце. Типа «Архив памяти в ячейке планетарной матрицы мой, и мне решать, как им пользоваться». Одна эта фраза свернула мне мозги набекрень. Что значит «Архив памяти в ячейке планетарной матрицы»? Разве память хранится не в моем сосуде души, мозге или где-то еще? Запрос некорректен. Уточните запрос. Отбрыкнулась стандартной фразой ошибки помощница. «Эй, не надо делать вид, что не поняла вопроса», — мысленно возмутился я. «Требую уточнить место хранения архива моей памяти». «Запрос некорректен. Возможно, последствия повреждения протокола прямого обращения к данным матрицы из ядра. Уточните запрос», — послала меня по кругу помощница. Я промыкался и протыкался несколько часов, пытаясь как-то выяснить у системы, что не так с ядром, протоколами, запросами, моей памятью и почему запросы про матрицу сознания и планетарную матрицу резко вызывают сбой в работе помощницы. В большинстве случаев шли одни и те же отговорки, что ядро было повреждено, или запрос неверный, или информация по вопросу отсутствует, и лишь с 1140 попытки, завернув к этой теме через уточнение работы дрона-медика, при которой создается копия сосуда души, я выяснил ужасную правду. Я сам копия. Вернее, мой сосуд души – копия с уничтоженного ранее оригинала. Эта информация меня оглушила и ввела в ступор. Кто? Когда? Лишь смог выдавить я. Почему-то до сих пор я был абсолютно уверен, что ни разу по-настоящему не умирал. Ну, может, раз в самом начале от рук Ольги Дмитриевны, но тогда же я сразу вернулся и даже не вернулся, а откатился в прошлое. Разве нет? Система сообщила, что не имеет данных обо мне до включения в проект «Башня». Пришлось опять хитрить, юлить, чтобы получить какие-то внятные ответы. Я понял, что это какой-то защитный механизм на мое обескураженное состояние. Некоторых вещей лучше не знать, чтобы кукухой не поехать. Помощница не хотела меня обмануть или задеть, она лишь сухо изложила факты. Я копия. Хочу я в это верить или нет? Я копия. Все, кого я воскресил, копия. Виконта, копия, и эта демонесса в моих объятиях тоже копия. Оригиналы уже покинули текущую матрицу, переместившись на соответствующий их параметрам уровень, а кто-то просто сменил адрес ячейки в текущем, низшем слое матрицы. Вернее, даже не так. Получить право сохранить свою личность, память и данные о структуре оригинала сосуда души может в матрице далеко не каждый. Это чужеродная гаальцам темная структура. Так сказать, наследие древних, более ранних и истребленных потомками гаала обитателей планеты. Уловками видящих Виконта и прочие новички проекта получили привязку к текущей планетарной матрице на год после окончания первого цикла. Всех прочих аборигенов автоматическая система регистрации на всякий случай подвязала к матрице на 40 дней. Матрица имеет много пустых запасных ячеек, поэтому это не составило большого труда. Я стал расспрашивать про всех, кого воскресил, и оказалось, что Сунся особенная. По маркерам системы она не является объектом проекта «Башня», но имеет абсолютный приоритет перед любым участником проекта и может занять любую ячейку, выдавив ее случайного пользователя, если свободных не останется. Она может хранить свои данные в матрице бесконечно долго, и более того, она получит всю память этой жизни в своем новом воплощении. Ничего себе! У демонов нехилые такие бонусы по сравнению с обычными аборигенами из-за того, что это заточенная именно под них структура. Девушка погибла, но инкарнировав, будет помнить меня и то, что это по моему приказу оборвалась ее жизнь. Хотя я не целился в коротышку и вообще не знал, что защитная система выделила ее как цель для оригинальной Сунся все равно. Атаковал я ее сознательно или бессознательно. Она будет знать, что это я причина ее смерти, а значит я враг Иридиска. Но на попытке получить ответ на болезненный вопрос «кто, когда?» я услышал очень пространные ответы. Система постоянно ссылалась на неполные и неточные данные. Мое темное прошлое до регистрации, но дала понять, что сам я имею далеко не первую копию сосуда души в конкретном теле. Я начал невольно задыхаться от тяжело воспринимаемой информации. Сердце колотилось от какой-то неясной, мучительной боли. Я копия. Я клон. Я не оригинал. Не каждый день такое узнаешь, но остановиться в полушаге от пугающей истины я уже не мог. Решил окончательно добить себя и уже после решать, что делать с полученной правдой. Опираясь на мою текущую память, помощница выбрала для примера Виконту. На данный момент она полная копия участника проекта «Башня» второго цикла. Второй цикл, типа «Вторая жизнь» с полными данными на момент смерти, и запущен второй цикл в обход правил проекта. Но так как я, управляющее звено нулевого уровня, мне правила не писаны. Запускаю столько циклов, сколько сам захочу. Разумеется, когда дроны и медики освободятся. Без них восстановление тела невозможно, а вот обновление сосуда души из матрицы я могу делать даже своими силами. Другими словами, мне доступна принудительная перезапись параметров сосуда души любого создания, подвязанного к матрице этой планеты. Что-то вроде читерской боевой техники бесконтактного удара по яйцам. Немного вникнув в детали нового инструмента, я не слабо так офигел. На данный момент, используя доступные мне функции системы, я могу убить любое разумное существо на этой планете, просто затребовав перезапись его сосуда души из матрицы. Был культиватор легендарного ранга, вжух, и стал опять полным новичком с нулевыми запасами духа, хотя, скорее всего, закалка тела при этом не исчезнет. Человек как бы мгновенно умрет и тут же оживет, как копия, даже оставаясь стоять на ногах. Хоть это не выглядит как убийство, это натуральное убийство, ведь оригинальный сосуд души заменяется копией из данных матрицы. Неудивительно, что с такими возможностями можно поймать звезду и возомнить себя богом, как светочи Гаала. Щелчком пальца лишать противника всех духовных сил. Мне даже зрительный контакт с противником не нужен, лишь идентификатор, но с этим было все сложно. Имена, которыми люди называются, не являются их идентификаторами в матрице. Полную власть на слепое убийство через перезапись я имею только над участниками проекта «Башня», идентификаторы которых мне известны, а для противника из аборигенов нужен зрительный контакт, чтобы ткнуть пальцем и сказать этот нехороший редиска, и лови базовую копию сосуда души, живи с этим как хочешь. На первый взгляд противник вообще ничего не потеряет, кроме культивации. Накопленная им энергия пойдет на подпитку матрицы. Это и есть один из принципов ее поддержания и существования. Все подвязанные к матрице поддерживают и питают ее при жизни и после смерти. Но создана она и служит исключительно для таких, как Сунся. Темные технологии, по сути, банк памяти. Настало время самой жесткой правды. Какого цикла клоном являюсь я? И тут выяснилось, что к этой матрице я не подключен, но реагирую на ее метки, занимая любую из ячеек по желанию в капсулированном от общей сети виде. Что это значит? Подключен и не подключен. Помощница на своем, или вернее моем уровне понимания объяснить не смогла. Короче, я сюда затесался, но как ссылка, а вообще я держу банк данных не на этой планете. Возможно, даже не в этой галактике и вселенной. Я гость, задержавшийся здесь против правил и используя местную систему, маскируясь под темного. Но система гаальцев распознает, что это не более чем имитация. Своеобразная маскировка. А дальше было озвучено известное число циклов с момента регистрации меня в проекте башни. Я ждал цифру 2, ну или 3 цикла с учетом всех известных мне событий, но система назвала что-то неадекватное и понятное. У меня только с момента попадания в песочницу в виртуальном виде 260 с лишним тысяч циклов. Я даже не мог представить, что это может значить, но система учета фиксирует все случаи перезаписи обновления сосуда души. А как они произошли и почему, по мне не фиксировалось где-то отдельно. Приплыли. По меркам системы я успел умереть и взять себе новый сосуд души огромное количество раз. Может ли быть, что все разы, когда я считал, что удача мне улыбнулась и я избежал смерти, чудом победил или выжил на одном волоске, на самом деле я умирал. Много раз умирал, тысячи раз умирал, теряя память и откатываясь к точке, где есть возможность изменить ход событий. Если я качую по матрице, как мне вздумается, я могу запоминать лишь все удачные исходы многократных попыток, отказываясь от памяти неудачных. 260 тысяч смертей за отрезок, что я запомнил как 5-6 лет. Полез в статистику по смертям, а я последний раз умер вчера вечером, а до этого днем 2 раза и еще 76 раз утром. Да как так-то? Что было вчера утром? Это же когда я палачом вентиляцию сделал. Неужели столько раз себя аннигилировал, прежде чем выбрался из пещеры? Все. У меня нет больше сил. Не верю. Нет, не может быть. Как у меня сосуд души с 3-м уровнем закалки сохранился? Не было такого. От волнения я даже начал дрожать всем телом. Я был так напряжен, что даже спящая Сунся проснулась. Она почувствовала, как меня трясет, испуганно приподнялась на локте и заглянула мне в полные ужаса глаза. «Учитель, что с вами?» – встревоженно прокричала девушка. «Ничего, все хорошо. Обними меня покрепче», – ответил я, и она послушно прильнула к моей шее, легонько успокаивающе поглаживая меня правой рукой по груди в районе сердца. «Все хорошо, все хорошо», – писклявым голосом шептала девушка, и под ее тихие нашептывания я наконец-то смог погрузиться в забытье. Прохладная осенняя ночь в просторном и на время словно опустевшем дворце правителя Южной Империи Сун выдалась неспокойной. А все из-за предшествовавших этому событий. После ужина, вопреки обыкновению, мудрый и глубоко почитаемый всеми император Цзянь принял внеочередного гостя. Дворцовый этикет требовал на приеме обязательного присутствия в тронном зале писаря, нескольких министров, советников, полного состава дворцовой стражи, поэтому вместо возвращения к своим семьям к ужину, все эти слуги терпеливо ждали приема позднего гостя. Стража была дополнительно усилена, так как гостем был не простой столичный вельможа или глава клана торговцев, не послы из других империй, а знаменитый глава, элитный и прославившийся на все 4 великих империи боевой академии мастер Ду Цзитян. По такому случаю, кроме обычных стражей, в зале обязательно требовалось присутствие как минимум 3 императорских телохранителей уровня не ниже предела духовных врат. Но осторожные советники подстраховались и пригласили также и заслуженного ветерана императорской стражи, личного телохранителя предыдущего императора, в прошлом сильнейшего воина империи Сун, а сейчас 2-го в списке сильнейших, генерала Ло Линьдуна с 3-й формой фиолетовой пустоты. Старик уже полностью облысел и выглядел чрезвычайно изможденным, уставшим, дряхлым и немощным, но при этом продолжал ежедневно и неустанно тренироваться и культивировать. Даже достигнув 1,5-векового возраста и остановившись еще далеко от легендарного ранга, он не мог сойти с намеченного пути бессмертия, а в реальном бою мог очень удивить недооценивших его реальную силу противников. Одна его густая фиолетовая духовная аура вызывала у знающих людей шок и трепет. «Сильнейший, величайший, одареннейший», — говорили в свое время именно про него. В прошлом он наделал много шума, перебил и покалечил множество известных боевых мастеров и зазнавшихся даосов, среди которых были и те, кто превосходил его по рангу на две ступени. Но сейчас старик почему-то выглядел как обычный мешок с костями. Жива легенда империи Сун, которого император заботливо оберегал, откликнулся на зов императорских советников и пришел посмотреть на представителя нового поколения признанных мастеров. Ну и себя показать, разумеется. Не то чтобы существовали доказательства каких-то мятежных поползновений клана Ду, наоборот, их семью относили к числу примерно лояльных императорскому двору, но присутствие у трона императора боевого мастера такой величины добавит при встрече дополнительного величия могущественному правителю. Торговцы уважают богатство и роскошь, великие боевые мастера еще более великих и выдающихся личностей. А Ло Линьдун был как раз одним из таких. В нескольких шагах от легендарного ранга – несравненный пример одновременного могущества и покорности императорской власти. Забота об имидже правителя – одна из важных функций ближайших слуг императора. Они даже двух посетивших в один день старого правителя-наложниц вниманием не обошли. Тут же были разнесены по столице слухи, что к могучему императору Сун возвращается молодецкая мужская сила. Имидж – это половина силы правителя, вторая – его сильные и такие же раскрученные и овеянные легендами слуги. Таков был уклад жизни во дворце. Все ходили перед друг другом павлином, выпячивая свои самые сильные и лучшие стороны, при любой удобной возможности демонстрируя свой незаурядный ум, начитанность трактатами древних мудрецов и информированностью о последних событиях в мире и при дворах других великих правителей. Вечерний прием настоятельно напрашивавшегося гостя начался с традиционных поклонов и принесения дифирамб могучему и мудрому правителю империи Сун. Ду Цзянь не скупился на слова, и старый император, самолично отпыхтевший в этот день над наложницей, быстро утомился от льстивых и уже порядком натерших уши речей, начал зевать и испытывать нарастающее раздражение. «Оставьте вашу лесть при себе, мастер Ду!» Подняв руку, резко оборвал мужчину старик, из-за чего тот мигом побледнел и затрясся от волнения. Раньше императору Сун нравились все эти проявления страха гостей перед его персоной, но со временем и они стали раздражать. Хотелось не терять времени зря и услышать о причине визита без лишних эмоций и слов. Тем более рядом сидела его официальная дочь, безжалостная пепельная демонесса, которая может заставить плясать под свою дудку и гостя, и его самого. А оказаться посмешищем, как в прошлый раз, когда она заставила его покинуть трон и выпорхнуть навстречу своему возлюбленному, чтобы оказать ему более радушный прием, не хотелось. Нужно было избежать повторения позорной ситуации, и император Су Цзиньцянь поспешил перейти к конкретным вопросам, чтобы поскорее закончить встречу. В конце концов, он устроил ее только по требованию, не терпящей возражения дочери, и как проверку ее здравомыслия во время первой влюбленности. Было интересно, как она воспримет ситуацию, что гость ничего не знает о господине Алексе. Сразу сдастся и признает свою ошибку, или будет предаваться другим безумным фантазиям. «Вы очень просили о срочной встрече, мастер Ду. Утверждали, что располагаете важной для меня информацией», напомнил император и сделал пригласительный жест. «Я даю вам возможность без задержек донести ее мне лично. Не тяните». «Ваше императорское величество, 2 дня назад между гостем поселка у стен академии и вторым старейшиной моего клана произошел неприятный конфликт, закончившийся схваткой. Мне стыдно это признавать, но второй старейшина клана Ду повел себя недостойно и не только по ложному обвинению натравил стражу академии на достойного человека, но и использовал против него смертельную технику «Испепеляющая ладонь». «Глава Ду, вы пришли просить пощады для вашего родственника. Наверное, хотите, чтобы я вынес смягчающий его вину приговор? Но я не делаю поблажек никому. Он будет призван к ответственности и осужден по всей строгости закона. Наказание за преднамеренное убийство – смертельная казнь. Вы знаете законы. Доставьте преступника в столицу, если еще этого не сделали, и состоится справедливый суд. Также возместите семье погибшего убытки по его статусу». Без малейшего интереса к рассказанной истории объявил правитель, уже готовясь встать и покинуть зал. Плевое дело, он каждый день по несколько таких просителей выслушивает. Все хотят спасти отцов, дядь и братьев, вместо того, чтобы понять, что император – гарант порядка и законности, и, сделав поблажку одному, разрушит порядок во всей Великой Империи. Глупцы. «Это все, что вы хотели сообщить, и из-за чего вне очереди потревожили его величество?» Смерив гостя неодобрительным взглядом, спросил советник. «Нет, ваше величество, это только самое начало истории», забеспокоился преждевременным выводом правителя глава Ду. «Рассказывайте, но покороче», скучая махнул рукой старик на троне, откидываясь на спинку. «Я хотел избежать недоразумения, ваше величество. Все наши ученики – наследники знатных и благородных семей. Свидетелем схватки был также сын великого князя Го Муханя и многие другие уважаемые наследники. Тем более, глава Ду, Я не могу закрыть глаза на преступление вашего старейшины. Он опозорил ваш клан и Академию этим убийством и должен ответить «Но повелитель!» Перебив фразу императора, что являлось вопиющим неуважением и тянуло на 20 ударов плетью на главной площади столицы, воскликнул мужчина и испуганно запнулся. «Да как ты смеешь перебивать его величество?» Вскочив с места, выкрикнул сидевший справа у подножия трона мастер Ло Линдун. «Во времена моей молодости за такое хоронили заживо! Прошу меня простить!» Рухнув на колени и склонив голову к полу, воскликнул мужчина, посчитавший, что император завершил фразу и никак не успевающий вставить между умозаключениями правителя, что никто не погиб. «На этот раз я спешу твою несдержанность на расстройство от скорой потери близкого родственника, но если подобное повторится, пеняй на себя», — пригрозил старик, жестом показывая уважаемому мастеру Ло, что намерен в этот раз пощадить гостя. «Благодарю, ваше величество. Но я хотел сказать, что несмотря на использование смертельной техники старейшиной Ду, этот достойный человек не погиб. Более того, на нем не осталось ни синяка, ни царапины. Множество учеников были этому свидетелями. Рано или поздно вам все равно бы стало об этом известно, и вы бы призвали меня к ответу. Я хотел сообщить, что этот человек поставил на место преступника, и я посадил старейшину Ду в карцер, под стражу. Никто в этой схватке не погиб». «Что за вздор?» Неожиданно подскочив с места, возмутился старый боевой мастер Ло Линдун. «После применения техники второго уровня духовных врат, даже я бы не устоял на ногах и харкал кровью. Кого вы пытаетесь здесь обмануть, мастер Ду?» «Я клянусь, что все так и было. Прошу вас, дослушайте. Я как раз пытаюсь устранить возникшее недоразумение. Сегодня утром этот достойный человек посетил мою скромную академию. Он обладал медной аурой посредственного новичка, а после показал на кристалле способностей всего 200 единиц личной духовной силы. Но дальше произошло нечто невообразимое». «Возмутительная чушь!» Не на шутку распалился старый боевой мастер, который хорошо знал, что высокоуровневая боевая техника способна сделать с новичком медного ранга. Его внутренности просто полезут из всех отверстий, а из ушей и носа хлынут струи крови. Да его просто разорвет на части. Он не то что не доживет до утра, а его еще собирать по улице придется, когда его внутренности раскидают по кварталу. «Продолжайте, мастер Ду», — заинтересованно потребовал император. «Ваше Величество, я решил расспросить, что это за человек, и узнал, что ранее он вступал в схватку с владыкой демонов в запретных землях, обладая божественным рангом, а недавно посещал вас по просьбе правителя Звездной Империи». «Господин Ян, я же говорила!» Вдруг воскликнула и подскочила с места девушка, сидевшая слева от императора на месте наследника. После этого император больше ничего не помнил, но по рассказам советников и министров Сунся опозорила его по полной. Она опять заставила старика выйти из образа грозного правителя, и после жалоб гостя, что господин Алекс одной из своих непостижимых боевых техник устроил на месте главного зала наставников его академии рукотворное ущелье, и ему нужна ссуда из казны и помощь лучших инженеров и мастеров-плотников столицы, пообещала дать и то, и другое. Более того, она устами императора приказала собрать всех этих мастеров перед дворцом и прямо вечером отправить к боевой академии клана Ду вместе с вереницей повозок с отборной древесиной. Все работы за счет императорской казны. Кормить работников отправили слуг с дворцовой кухни. Все советники очень удивились подобным приказам, но перечить никто не посмел. Главе Ду император строго-настрого приказал задержать уважаемого господина Алекса в его академии как можно дольше. Когда глава сказал, что тот и так на 2 месяца взялся выступить учителем в академии, император приказал, да, именно приказал отдать третью принцессу Сун в ученики господина Алекса и всячески способствовать их плотным занятиям, если тот будет избегать ученицу. Сун Ся напрягла всех. На ночь глядя, приказом императора отправила в город толпу в 200 человек, включая свою личную охрану и еще несколько экипажей с ее любимой едой, швеями и тканями, из которых для принцессы должны будут срочно пошить новый гардероб из платьев, что она подсмотрела у наложниц гарема. А там у женщин не платье, а настоящее оружие массового соблазнения. Тонкие, облегающие, струящиеся ткани, зачастую очень тонкие, однослойные, полупрозрачные и подчеркивающие все достоинства привлекательной женской фигуры. И в таком виде третья принцесса империи Сун собиралась разгуливать в академии. Старый император Цзитянь хватался за голову от всего, что за час контроля над ним наворотила дочурка. И это лишь ради того, чтобы свить для себя и избранника удобное любовное гнездышко. Было страшно представить, что будет, если господин Алекс пошлет наглую принцессу куда подальше. Она развяжет с ним войну от имени отца, а тот сравняет столицу и императорский дворец с землей и будет прав. Кроме безумств принцессы, в тронном зале дворца произошел и еще один дурацкий конфликт. Давно не выходивший в свет мастер Ло Линдун не на шутку сцепился в словесной перепалке с главой Ду, когда тот рассказывал о рукотворном ущелье, созданном в Академии его гостем. Старик не смог принять ничего из того, что говорил глава Ду, часто перебивал и всякий раз поднимал его на смех, выкрикивая обвинения во лжи и преувеличениях в его адрес. Под конец он пообещал всем рассказать, что глава Ду лжец и выдумщик, и ничего из того, что он рассказал, не может существовать в действительности. Ни одна боевая техника не способна на то, что описал мастер Ду, и он готов дать руку на отсечение, что тот все выдумал, чтобы получить денег из императорской казны. В итоге он пообещал, что завтра же приедет в его академию, чтобы всем это доказать и не один, а со всеми уважаемыми наставниками и мастерами императорской боевой академии, считавшейся одной из лучших во всей империи Сун. Император также решил завтра же навестить боевую академию мастера Ду, которую с легкой руки пепельной демонессы вбухал шестую часть всей текущей казны. Нужно было тайно встретиться с бессмертным святым и предупредить его о том, что если обезумевшая от отказа влюбленная принцесса устами императора развяжет войну, то он тут вообще ни при чем. Во всем лишь ее злонамеренная воля, воля капризной, незрелой и уязвленной женщины. Главное, чтобы непоправимое не произошло раньше, чем он успеет вмешаться.